463. Расстройство климатических условий несомненно. Но люди легкомысленно замечают о пятнах на солнце или о смещении земной оси. Такие утверждения произносятся самыми трусливыми, но даже и они не понимают, что говорят. Прекращение цивилизации, прекращение жизни, уже не раз посещавшие планету, встречалось совершенно подобными умствованиями. Также люди не хотели замечать признаков расстройства и легкомысленно толковали о продолжении исчерпанных условий жизни. Также и теперь люди среди множества недоумений спрашивают, почему при изучении высшего знания как бы становится неизбежным усиление чувствительности некоторых болей? Если пояснить им, что вследствие их небрежности страдают избранные, они не поверят. Они не примут, что они представляют собой конденсатор и трансмутатор энергии. Так при порче множества подобных аппаратов это распределение энергии расстраивается, и немногие тонкие сердца несут давление, которое должно было бы распределяться по всему миру. Солнечные натуры несут на себе упор огненной энергии и должны отвечать за миллионы трутней.